Давай раздевайся, пусть люди смутятся. Мы будем плясать на пружинах матраца. Я еле трезвый, ты сильно пьяна. Давай раздевайся возле окна. Снимай с меня вещи, мы будем их жечь. Голышом можем у огня прилечь. Посмотри на закат, дело к ночи. От ее прохлады изотопар. Нас видят соседи, из них кто-то дрочит. Со стоном кончает на тротуар. Давай раздевайся, люди не против. На наши гениталии таращить глаза. Мы будем плясать в опечатанном сквоте. Давай раздевайся, все только за. Обычный план, схема проста. Голышом потанцуем возле костра. Нами любуются бродяги и хиппи. Их грязные руки тянутся к нам. Если ты хочешь, то еще выпей. Но у меня желудок болит от вина. Нас видят соседи, из них кто-то дрочит. Со стоном кончает на тротуар.